Глава 23. Продвинувшись немного вперед и по диагонали, Нюра увидела на сцене обтянутый красной материей гроб, у изголовья которого на табуретке сидела безутешная вдова вся в черном, а рядом с ней рослый мальчик в коротких штанишках, в белой рубашке с красным галстуком. Время от времени вдова утирала слезы платочком и безотрывно смотрела на крышку гроба, словно видела проступающие сквозь нее дорогие черты. Рослый военный с красно-черной повязкой на рукаве через равные промежутки времени выводил из-за кулис очередную смену почетного караула. Люди, ее составляющие, шли гуськом, высоко поднимая ноги, и застывали каждый на своем месте, словно внезапно пораженные столбняком. А надо всем этим, над гробом, над вдовой, сиротой и почетным караулом, вознесся огромный портрет, с которого покойный приветливо улыбался всем, пришедшим его проводить. — Батюшки! — не веря своим глазам, ахнула Нюра. — Как живой! — Вы таки правы! — шепотом согласился с нею старик в длинном плаще. — Я покойного хорошо знал и могу подтвердить совсем, как живой. Чем дальше Нюра продвигалась вперед, тем гуще стояла толпа. В конце концов Нюра завязла. Слева от нее стояла старушка в черном платочке, а справа тот самый мужичок, который хлопотал насчет соломы. Старушка, глядя на сцену, крестилась, плакала и причитала полушепотом. — Это ж надо, такая молодая, осталась одна, с детем. Соломопроситель стоял молча. Он пришел сюда в расчете на то, что в непринужденной и расслабляющей обстановке похорон можно будет как-то неофициально подкатиться со своим вопросом к начальству и получить соответствующую официальную резолюцию. Однако, судя по выражению его лица, надежды, видимо, оказались напрасными. — А мальчонки-то, мальчонки! — всхлипывала старушка. — Сирота! Как жить он будет без папки-то? Вдруг музыка смолкла, на сцену один за другим с шапками в руках вышли несколько людей и шеренгой выстроились перед гробом. Они постояли, как бы выжидая, чтобы соответствующая моменту печаль поглубже проникла в души людей. — Сейчас отпевать будут, — объяснила Нюре старуха в платочке и перекрестилась. Секретарь Борисов сделал шаг вперед и поднял руку с шапкой, как бы призывая собравшихся к молчанию, хотя все и без того молчали. — Товарищ, — сказал Борисов, — траурный митинг объявляю открытым. Затем он же сам и выступил. Он рассказал краткую биографию покойного, который, якобы родившись в простой рабочей семье, с ранних лет познал голод, холод и нужду, характерную для условий того времени, рано начал задумываться над сущностью социальных противоречий и рано вступил в борьбу за свободу и счастье против темных сил реакции. «Вражеская пуля», — продолжал Борисов, — «оборвала эту прекрасную жизнь в самом расцвете. Перестало биться горячее сердце бойца и партийца. Но мы клянемся, что на смерть капитана Миляги ответим еще большим сплочением вокруг нашей партии, вокруг ее великого вождя товарища Сталина». «Хорошо отпевает, жалливо», — сказала старуха и заплакала. Прослезилась и Нюра. Самодуров повторил почти слово в слово то, что сказал Борисов. Мухин сказал, что Миляга, помимо всего прочего, был другом, заботливым товарищем и наставником писателей, что будто бы все писатели, прежде чем отдавать свои сочинения в печать, шли к Миляге, и его советы всегда оказывались точными, немногословными, но неизменно били в цель. Мухин призвал всех писателей и впредь относиться к советам тех, кому надо, с должным вниманием. Серафим Бутылко, слушая Мухина, икал и усмехался. Икал он от того, что с утра слишком много выпил. Для храбрости. А усмехался, потому что слова Мухина казались ему слишком общими и казенными. Бутылку предвкушал, как выйдет он, прочтет свое стихотворение, и все удивятся, какой все-таки замечательный талант произрос в этой удаленной от культурных центров местности. И вот он вышел, помолчал и, размахивая кулаком, завыл. «Стелился туман над оврагом!» Был воздух прозрачен и чист. Шел в бой Афанасий Миляга, романтик, чекист, коммунист. Сражаться ты шел за свободу. Тут Серафим запнулся и, кусая губы, стал смотреть в потолок. Он забыл, что дальше. Он понимал, что запинка его ужасна, и от сознания того, что она ужасна, слова стихов совершенно вылетели из хмельной его головы. — Сражаться ты шел за свободу! — повторил Серафим и оглянулся на Борисова. Тот стоял с каменным лицом. — Сражаться ты шел за свободу! — еще раз повторил Серафим. Он опять оглянулся на Борисова, но тут из-за кулис показалось лицо Фигурина. — Покинув родимый свой кров, — громким шепотом подсказал Фигурин. У Бутылко отлегло от сердца. — Сражаться ты шел за свободу! — продолжал он уверенно. — Покинув родимый свой кров, как сын трудового народа! И тут память его опять отказала. Он в который-то раз оглянулся на Борисова. Тот молчал. Бутылко ждал, не высунется ли Фигурин. Фигурин не высовывался. Бутылко лихорадочно перебирал возможные варианты. Он думал, что если бы вспомнить рифму, она помогла бы ему и вытянуть всю строку. И в самом деле вместе с приходящими на помощь рифмами тут же сами собой складывались новые строки. «И будь бесконечно здоров!» — сочинялось в голове Бутылко. «Нет, не то!» «Защитник тревожных коров!» «Опять не то! Почему коров?» «И почему тревожных?» «Спаситель задумчивых вдов!» Борисов, отстранив локтем Серафима, объявил: «Траурный митинг окончен». Он дал знак музыкантам. Музыканты надули щеки, траурная мелодия вновь растеклась по залу. Заплакала старушка в черном платочке, заплакала и Нюра. Она плакала сейчас не над Милягой. Она не думала, хороший он был или плохой, но гроб, музыка, торжественная печаль обстановки действовали на нее так, что она заплакала просто по ушедшему из этого мира еще одному человеку.